В это майское утро троица проникла в Качновский переулок. Лариса в белом платье с короткими рукавами, Саша в распахнутой до пупа, той так удачно приобретенной светло-коричневой рубахе, и Алик, который нес синюю коробку патефона, в красной футболке с закатанными рукавами. Троица подошла к дому Одинцовых, и Саша, приоткрыв рот и обнажив туго свернутый язык, издал невероятной силы свист. На крыльце появилась Клава. «Ты что людей пугаешь, соловей-разбойник?» «Одинцовы, за мной!» — заорал Саша. «Это куда же?» — поинтересовалась Клава. «Купаться на Тимирязевские пруды». «Да ты в своем уме, май же!» «Теплынь какая, Клавдия, аж страшно! Вчера купался!» «Купаться не купаться, а на солнышке посижу», — согласилась Клава и крикнула в дом. «Сергунь, пошли!» Она сняла с гвоздика за распахнутой дверью висячий замок и ждала, пока выйдет Сергей. Сергей вышел, с крыльца насмешливо и добро осмотрел компанию, а Клава в это время навесила на петли замок и щелкнула дужкой. «Батю под арест?» — поинтересовался Саша. «И хватился. Он после того захода неделю носа из большего не кажет. Стесняется». «О, патефон! Отрада послевоенной юности!» Разинув пасть, он стоял на ярко-зеленой траве, и мембрана на подвижной сверкающей шее обдавала окрестности неземными звуками. «Нет, ни глаза твои я вижу в час разлуки, ни голос твой я слышу в тишине. Я помню ласковые трепетные руки». «Руки» — совсем иной, нежели Шульженко интонации строго приказала Лариса. Они с Сашей танцевали. «Учтено», — послушно согласился и слегка отодвинулся от Ларисы. Танец продолжался. Наконец Лариса не выдержала. «Нет, тебя надо охладить», — заявила она. «Купаться». Она стянула через голову платье, уронив его на траву, и на ходу, теряя босоножки, бросилась в воду. Скинув брюки и рубашку, Саша последовал за ней. Хохот, визг, плеск. «Вот черти-то!» — позавидовала Клавдия. «Молодые!» — сказал Сергей, подумал и добавил. «Здоровые!» Одетые Сергей, Клавдия и Алик лежали у патефона. Первой выскочила из воды Лариса. Весело, как собака, отряхнулась и села рядом с Клавой. «А что же ты, Клава?» — спросила Лариса. «Сил нет. Устаю на работе до невозможности, Ларочка». «Где же вы работаете?» «Да за городом, в Истре», — начала Клава, а Сергей продолжал. «На секретном объекте, на таком секретном, что даже мне не говорит». Держа в сведенных чашей ладонях воду, появился Саша и навис над Сергеем. «А ну раздевайся, а то хуже будет». «Саша, не дури!» — в испуге крикнул Сергей, а Клавдия добавила. «Он стесняется». «Я ему дам, стесняется. Считаю до трех. Раз». Сергей поспешно стянул гимнастерку, белую исподнюю рубаху. «Прекрасно», — решил Саша и вылил воду на Алика. Алик взвизгнул, вскочил, бросился на Сашу и вдруг замер. На спине Сергея под левой лопаткой он увидел ужасный шрам. «Это от того осколка, Сергей Васильевич?» — тихо спросил он. «От того», — недовольно подтвердил Сергей и, обернувшись, поймал остановившийся взгляд Ларисы. «Удивительная штука, эти осколочные ранения», — профессионально, без интонаций, констатировала Лариса. «Не скажи вы, что это осколочный вход, без колебаний решила бы, типичный шрам от ножевого удара». И сразу напряжение сковало пикничок. «Что-то скучно стало», — бодро и быстро заговорил Сергей. «А все потому, что в сухую сидим. Ну, Клава, домой. Мы тут еще малость позагораем, а ты в дому все как надо приготовь. Ясно тебе, Клава?» «Ясно», — ответила Клава и поднялась. «Я пойду». Все четверо проводили ее взглядами. «Алик, заводи», — приказал Саша. «Замерз я. Мы с Ларкой опять плясать будем». Снова запела в граммофоне Шульженко. Саша обнял Ларису и мельком глянул вслед уже скрывавшейся за деревьями Клаве. Сергей, поймав этот взгляд и выждав, когда Саша с Ларисой, танцуя, отошли подальше, подвинулся, не поднимаясь, по траве к барахлишку танцоров, лежавшему рядом с Аликом. А Шульженко рассказывала: «В запыленной пачке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в неясное пятно». Большим пальцем ноги Сергей незаметно приоткрыл Ларисину сумочку, увидел рифленую рукоятку парабеллума и резко вскочил. Почти одновременно с ним вскочил испуганный Алик, перекрыв путь к пистолету. Тогда Сергей, оглядев всех их, настороженно обернувшихся к нему, потянулся лениво и сказал: «А что ждать? Пошли и мы». Они молча шли через Тимирязевский лес к переезду. У переезда на Большой Коптевской они остановились, пережидая. Приближался состав. Сергей с Аликом подошли к путям, а Лариса с Сашей отстали. Поезд стремительно надвигался. И в этот момент Сергей прыгнул. Он прыгнул перед самым носом паровоза и, чудом уцелевший, оказался на той стороне пути, по которому, отгородив его от Саши, Алика и Ларисы, катил бесконечный поезд. А с этой стороны бесновался Саша. «Идиот! Я полный идиот! Как же я не допер! Как же я раньше не допер! На замок купился!» Состав был бесконечен, и Саша, глядя на пробегавшие мимо кирпичные вагоны, уже тихо попросил Ларису: «Машинку отдай!» Лариса достала из редикюля парабеллум и протянула Саше. Он засунул пистолет за ремень и выпустил рубаху, закрывая рукоятку. А поезд все шел. Саша ждал, закрыв глаза и скрипя зубами. Мелькнула площадка последнего вагона, на которой был дед с желтым флажком, и они побежали. Дом в Кочновском горел. Уже приехали пожарники, и желтые в солнечном свете струи долбили крышу, стены, выдавливали окна. «Там человек!» — задыхаясь, прокричал Саша. «Нету там никого. Не видишь, что ли? Замок!» — раздраженно ответил ему начальник пожарной команды, озабоченно наблюдавший за действиями своих подчиненных. Ни слова не говоря, Саша вырвал у ближайшего пожарника топорик и кинулся к дому. Одним движением, сбив замок, он распахнул дверь, из которой выкатился шар белого дыма. Когда дым уплыл, он увидел прямо у порога, лицом вниз, лежал человек. Схватив человека под мышки, Саша оттащил его в сторону. Без погон, без орденов, в стиранной гимнастерке лежал на траве солдат с усталым и иссеченным морщинами лицом. «Лариса!» — криком позвал Саша. Подошла Лариса, подняла руку солдата, ощупала пульс. «Он мертвый!» — сказала она. Отпустила руку и, прикрыв ладонью задрожавший рот, стала пятиться к толпе, к живым. Живые стояли в отдалении, не приближаясь. Только Саша был рядом с солдатом. Опустившись на колени, Саша посмотрел в мертвое лицо, молчаливо извиняясь, и проверил карманы солдата. В нагрудном была бумага. На бумаге крупным почерком не особо грамотного человека было написано: «Прошу того, кто найдет мое мертвое тело, написать по адресу: город Лысьва Молотовской области, Посадская улица, дом 10, Ефросинья Петровне Одинцовой, и сообщить ей, что сын ее, Одинцов Сергей Васильевич, который может умереть каждую минуту, умер наконец, и матери хлопот не доставил, и чтоб не убивалась. Одинцов Сергей Васильевич, 1918 года рождения». Саша аккуратно сложил записку, сунул в задний карман, обвел толпу мутным взглядом и вдруг бросился бежать.